Жизнь и служение апостола Петра. Жизнь и служение апостола Петра, представленное нам в Священном Писании, дарует нам очаровательный портрет этого близкого компаньона Господа Иисуса Христа. Он был импульсивный, и однако, несмотря на многие недостатки на протяжении пути, он стал сильным защитником дела распятого, воскресшего и вознесшегося Господа. Пятидесятница была поворотным пунктом в его жизни. Он провозгласил свою любовь Господу Иисусу, позже он горько ошибся, отрекшись от Христа. Руководство Петра в группе верующих было очевидным, и после дня Пятидесятницы он был главным представителем. Деяния святых апостолов 3 глава дает нам повествование об исцелении хромого человека, когда Петр говорил с ним при дверях, называемых красными при входе в храм. С человеком, теперь исцеленным, скакавшим и прославляющим Бога, быстро собрался толпа вокруг Петра и Иоанна. Петр опять обратился к народу, напоминая им о факте, что они просили Пилата, чтобы он повелел распять Иисуса. Прямое заявление: «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу», потрясло их с великой силой. Но Петр также сознавал факт, что люди были под влиянием восклицаний других, и поэтому добавил: «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Речь имела желаемый эффект. Многие поверовали свидетельству Петра, включая тех, которые были свидетелями исцеления хромого человека. Вступительные стихи 4 главы Деяний святых апостолов сообщают нам о результате чудной силы, употребленной в исцелении хромого человека. Управляющие партии этого времени, саддукеи, были глубоко опечалены, что Петр утверждал, что посредством имени и силы Господа Иисуса Христа этот человек был исцелен. Кто были фарисеи? Они были главной религиозной партией в то время. Их богословское положение было, что они не верили в ангелов, духов или всякое воскресение. Обратите внимание на Деяния святых апостолов, 23 главу, 8 стих. Другая религиозная руководящая партия называлась фарисеи. Они верили в духов, ангелов и воскресение. Иногда несогласие их по этим вопросам приводило к буйным конфликтам. Тогда мы узнаем о начальниках, старейшинах и книжниках. Начальники и старейшины были главными главнейших семейств Израиля. Книжники были толкователи и учителя закона, и большинство книжников были из саддукейской партии. Собранный Синедрион был под управлением первосвященника, саддукея. Интересно заметить, что когда было учреждено служение первосвященника по повелению Бога, служение было на всю жизнь, и его старший сын становился тогда наместником служения после смерти первосвященника. Однако, когда Израиль был покорен Риму, служение стало служением управляющей власти. Оно даже стало предметом подкупа, интриги и извращения. Первосвященники восставали и падали так часто, что между 37 годом до Рождества Христова и 67 годом новой эры было не меньше, как 28 первосвященников. Из этих 28 все, за исключением 6, были из семьи первосвященника, которые имели специальный престиж. Синедрион. Они собрались для исследования действия Петра и Иоанна. Они желали узнать, во-первых, какую силою они совершили чудо, которое они не могли опровергнуть. И во-вторых, они требовали, чтобы узнать, каким именем было совершено чудо. Было очевидно, что они уже знали, что имя Господа Иисуса было употреблено, когда Петр говорил с хромым человеком. Ибо Петр провозгласил: «Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Петр в своем ответе за их обоих Петра и Иоанна, ответил перевернутым порядком, употребленным Синедрионом во время их допроса. «Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли». Это было имя, и доказательством проявленной силы был хромой человек, теперь стоящий пред ними. Употребленная сила была та же самая сила, которая воскресила Господа Иисуса из смерти. Если вы обратитесь к посланию к Ефесянам 1 главе 19 стиху, вы заметите, что сила, употребленная Богом для воскресения Иисуса из мертвых, теперь доступна для Его детей, верующих, для их духовного благосостояния. Доказательство Петра было: «Вы, саддукеи, говорите, что нет воскресения. Мы видели его, и им этот хромой поставлен здрав». Анна и Каиафа, первосвященники, очевидно, почувствовали силу слов Петра. Не были ли они особенно озабочены осуждением Господа? Обратите внимание, что сказано в Евангелии от Матфея, 26 главе 3 стихе. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». Когда мы обратимся к Евангелию от Иоанна, 18 главе 13 стиху, мы читаем: «И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Петр, который отрекся Господа во дворе первосвященника, теперь смело провозгласил, что во имя этого, которого они ложно осудили, хромой человек был исцелен. Невозможно игнорировать основательную перемену в жизни апостола Петра. Он теперь был тем, на кого можно было положиться во время кризиса. Еще одно требовалось, и Петр был готов употребить это для подчеркивания. Обратите внимание на слова в книге «Деяний святых апостолов», 4 главе 11 стиха, где мы читаем: «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла». Библейское пророчество цитировалось как доказательство, что новое откровение было твердо основано на старом. Петр употребил место, которое должно было хорошо известным для членов Синедриона, и толчок был предоставлен употреблением Петром этого псалма с добавлением «вами зиждущими». Псалом, употребленный Петром в этом обращении, 117-22 стих. Господь Иисус цитировал тот же самый псалом в притче, данной нам в Евангелии от Матфея, 21 главе 40 по 41 стих, где Он обвинял религиозных руководителей за их безнравственность. Евангелие от Матфея, 21 глава, 45 стих, утверждает: «И слышавшие притчу Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит». Те же самые люди теперь слышали Петра, провозглашавшего то самое, и так они смотрели на Петра и Иоанна с смесью ненависти и страха. Они удивлялись, с какой смелостью провозглашали весть или провозглашение. Они узнавали, что они пришли из Галилеи, считая их невеждами и несведущими в законе. Поэтому слова Писания достигали их слуха с ошеломляющим эффектом. Что они теперь должны делать, попав в такое положение? Они были гордыми, гордясь своим влиянием в жизни народа. И они видели перед собою, что они люди некнижные, которые ссылались на их собственное писание с уверенностью. Умение Петра не только цитировать писание, но и применять его истину в лучшем раввинском стиле удивляло их. Но Петр не окончил свое провозглашение. Он окончил свое изложение вызовом: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Так было сказано богословом. Петр обратил юридическое слышание в евангелизационное провозглашение. Реакция Синедриона отмечена в Деянии святых апостолов, 4 главе 13 стихе. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Это важное утверждение. Синедрион знал о Христе. Представители саддукеев, фарисеев, книжников попали в замешательство, когда они старались поймать Христа в его словах. Обратите внимание для примера на Евангелие от Матфея, 22 главу, 15 стих и дальше. «Тогда фарисеи пошли и советовались, как бы уловить его в словах. И теперь они обвинялись служителем Иисуса Петром. Они были в замешательстве. Они решили посоветоваться вместе. Петра и Иоанна вывели в другое место, тогда как Синедрион рассуждал о их трудном положении. Они не могли отвергать чудо исцеления. Люди были возбуждены происшедшим. Они поэтому боялись последствий, если они поступят жестоко с Петром и Иоанном. Что они должны сделать с ним? Аминь.